The girl says I look like something else. Но вот что странное. Девочка говорит, я похож на что-то другое. Now I live in a basement. Bad dreams still live in my sleep. One night, after my usual nightmare, a shadow stood above me. She said, tell me what you dream of. So I did. Сейчас я живу в подвале. Во сне у меня по-прежнему живут страшные сны. Однажды ночью после обычного страшного сна надо мной зависла тень. Она сказала, расскажи, что тебе снится. И я рассказал. In return, she explained what her own dreams were made of. Взамен она объяснила, из чего сделаны ее сны. Now I think we are friends, this girl and me. On her birthday, it was she who gave a gift to me. It makes me understand that the best standover man I've ever known is not a man at all. Теперь я считаю, мы друзья. Это девочка и я. На ее день рождения она подарила мне подарок, а не я ей. И тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной, это маленькая девочка. Valuable, valuable, valuable. Daylight, water, movement, daylight, daylight. Дорогие, дорогие, Дора. Дорог, свет, вода, движение, свет, свет. Однажды в конце февраля, когда Лизель проснулась в предутренний час, в ее комнату проскользнула фигура, полностью в духе Макса. Она почти не отличалась от бесшумной тени. Шаря взглядом в темноте, Лизель смутно угадывала, что тень приближается к ней. «Эй!» Ответа не было. И вообще ничего, кроме почти полного беззвучия его шагов, пока он не дошел до кровати и не положил страницы на пол рядом с носками Лизель. Страницы скрипнули. Едва слышно. Один их край загибался в пол. «Эй!» На сей раз ответ был. Лизель не могла бы сказать, откуда именно прозвучали слова. Важно было, что они ее достигли. Пришли и встали на колени у кровати. Запоздалый подарок ко дню рождения. Утром посмотришь. Спокойной ночи. Какое-то время Лизель плавала между сном и явью, уже не зная, приснился ей приход Макса или... Утром, проснувшись и перекатившись на край, Лизель увидела на полу страницы. Протянув руку, она подобрала их, и бумага зажурчала в ее утренних руках. Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной. Когда Лизель переворачивала страницы, они потрескивали, будто помехи вокруг написанной истории. 3 дня, как мне сказали. И что я увидел, когда проснулся? И там были стертые страницы «Майн Кампф». Они давились и задыхались под слоем краски, когда их листали, и тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной. Лизель перечитала и осмотрела подарок Макса Ванденбурга 3 раза, с каждым разом замечая новый штрих или новое слово. Закончив 3-е чтение, она как можно тише выбралась из постели и проскользнула в комнату мамы и папы. Выделенное место рядом с огнем пустовало. Подумав, Лизель поняла, что и впрямь будет уместно, и даже еще лучше, идеально, поблагодарить его там же, где эти страницы создавались. Она спустилась по ступеням в подвал, увидела воображаемую фотографию в рамке, выступившую на стене, секрет с тихой улыбкой. Всего несколько метров, но такая долгая прогулка до холстин и разных банок с краской —